Глава 186. Непредвиденные обстоятельства. Часть 1. Хан Сяо усыпил полицейского, вколов в него снотворное, и спрятал его в мусорном ведре в переулке. Его, вероятно, не обнаружат до утра. Это сильное снотворное было необычным лекарством, которое можно найти на рынке, а секретным рецептом, приготовленным Золотой Лисой. Она утверждала, что это снотворное может усыпить 3-метрового слона за 10 секунд. Хан Сяо, правда, так и не понял, зачем она использовала слона для экспериментов. Золотая Лиса намеревалась расположить к себе Хан Сяо, предоставив ему снотворное. Но у Хан Сяо было ощущение, что атмосфера между ним и Золотой Лисой была очень странной. Каждый раз, когда их глаза встречались, казалось, зажигалась искра в воздухе. Золотая Лиса сжималась назад, как раненый зверь, и отворачивалась, чтобы посмотреть куда-то еще, не смея взглянуть Хан Сяо в глаза. Если бы Хан Сяо не помнил, что у Золотой Лисы сложилось странное впечатление о нем, когда он ее отшил, устав от ее поведения, когда она вела себя как влюбленная молодая девушка, он бы подумал, что она хочет сделать что-то неуместное с ним. Однако он знал, что она его на самом деле боится. Хан Сяо развел лекарство так, чтобы оно не было таким сильным. После этого он проверил свойства еще раз. На интерфейсе высветилось уведомление, что на обычных людях препарат действует мгновенно. Они просыпаются примерно через 10 часов после инъекции. Люди с выносливостью выше 45 невосприимчивы к препарату. У него было более 80 выносливости, близкое к 90. Средняя выносливость механика на 55 уровне составляет около 70, так что выносливость Хан Сяо не сильно отличалась от остальных. Однако его здоровье было в 1,5 раза больше, чем у механиков того же уровня. Благодаря способности базовое укрепление жизни и недавно полученному экстраординарному телосложению, у Хан Сяо было поразительно огромное количество очков здоровья – около 3400. Используя магнитную броню и гадюку, он был равен по стиле боссам своего уровня. Однако это была столица Мейпла. Если он будет слишком неосторожен, ничем хорошим это для него не закончится. Поэтому он решил проникнуть обычным способом, как Хитман 47. Надев полицейскую форму, Хан Сяо двинулся к вилле первой мишени – Сеннину Миллеру. Обочины дороги были усажены деревьями и цветами. Свет от уличных фонарей проходил сквозь ветви и превращался в тонкие световые завесы. Хан Сяо активировал свой навык «Скрытность». Затем он обошел виллу и осмотрел камеры наблюдения на улицах. Всего 3 камеры наблюдения смотрят с 3 разных сторон на виллу. Они вращаются с одинаковой скоростью автоматически. Кажется, на короткое время появится слепое пятно. Хан Сяо нашел брешь, но этого не было в разведданных. Он задался вопросом. «Интересно, призрачный клинок этого не заметил? Или сделал это нарочно?» «Неважно. В любом случае, чтобы проникнуть внутрь, я сначала должен разобраться с камерами». Каждые 5 минут в поле обзора камер появлялось 2-секундное слепое пятно, что значительно облегчало работу. Не было необходимости взламывать систему и вторгаться в сеть наблюдения. Если он сможет быстро проникнуть в виллу, он избежит камер. Городской патруль не отчитывался каждый час, поэтому пропавший без вести патрульный офицер не сразу будет замечен, если только не попадется на камеры наблюдения. Он не имел намерения проникнуть идеально, не оставив и следа. Все, что он хотел сделать, это завершить миссию за одну ночь. Агенты секретной службы стояли как изнутри, так и снаружи виллы. Там также были датчики обнаружения у двери и электрические перила на стене. Но кроме этого, он ничем не отличался от обычного места жительства. С агентами снаружи легко было справиться. Ему просто нужно было отвлечь их внимание. Однако в поместье тоже были люди, и он не мог определить их положение со своей позиции без использования специальных средств. Хан Сяо не был беспомощен. Он надел солнцезащитные очки. Они выглядели как обычные солнцезащитные очки, но на самом деле в них была встроена портативная версия электромагнитного сканера. Если щелкнуть мини-переключатель сбоку, вся биологическая активность внутри поместья размытыми точками появится на экране. Но этого было достаточно, чтобы определить местоположение агентов. Тем не менее, было странно ходить в солнцезащитных очках ночью. Это напоминало ему сцену из фильма «Разборки в стиле кунг-фу». Чиновники Мейбла были окружены охранниками днем и ночью, как будто они боялись подвергнуться нападению даже на улицах, что указывало на том, как сильно их ненавидели обычные граждане. В отличие от оставшихся 5 наций, где не было таких мер, в Мейбле даже в воздухе ощущалось давление. Культуры разных наций имели свои отличия, и этой защитной меры правительственных чиновников в Мейпле не было изначально. Это произошло по той же причине, по которой правительство разработало политику выселения гражданских лиц низшего класса из столицы. Нападение на Ульриха. Нападение на правительство, о котором все в Мейпле знали, но боялись говорить. Это произошло в 11 году новой эры шести наций. Хан Сяо увидел этот отрезок истории в архивах Темной Сети. У каждой цивилизации в галактике была своя история, про которую хотелось узнать больше. Тем не менее, в случае с Мейплом, будь то в его предыдущей или нынешней жизни, Хан Сяо почти ничего не знал об этом. Эти мысли вспыхнули, когда он был посреди миссии. Он на мгновение задумался, а затем продолжил думать о плане проникновения. Агенты спецслужб, патрулирующие вокруг виллы, выглядели так, словно с ними не стоит связываться. Хан Сяо запустил паука и наблюдал из скрытого угла. Если бы он сам проходил мимо виллы слишком много раз, это вызвало бы подозрение. Очень скоро он нашел возможность. Момент, когда появилось слепое пятно между полем зрения агентов спецслужб и камерами. Он активировал свои электромагнитные сапоги и беззвучно скользнул по стене, плавно приземлившись за деревом в усадьбе. Хотя он контролировал свои движения настолько, насколько мог, листья все равно немного дрогнули. Секретный агент, стоявший под деревом, был очень бдителен. Заметив движение, он сразу же посмотрел вверх. Хан Сяо уже заранее был готов к такому. Без каких-либо колебаний, пока агент секретной службы, прищурившись, внимательно высматривал сквозь ветки, Хан Сяо, двигаясь как призрак, со своими более чем сотней очков ловкости, появился из-за дерева. Он прикрыл рот агенту секретной службы и ввел шприц. Прежде чем агент спецслужбы смог начать сопротивление, Хан Сяо уже усыпил его. Он действовал тихо, не создавая громкого шума. Но неподалеку находился другой агент, который видел, как его друг исчез из его поля зрения. К счастью, Хан Сяо был слишком быстрым, и его не успели заметить. «Сили?» Агент тихо позвал друга и подошел. «Дерьмо!» Подумал Хан Сяо. Проникновение традиционными методами всегда упиралось в поиски подходящих возможностей и моментов. Хан Сяо быстро проанализировал ситуацию и придумал решение. Он быстро отсканировал лицо агента, которого он отключил, и изменил свое лицо. Он вышел из-за дерева и покачал головой, сигнализируя, что все в порядке. «Что ты делал за деревом?» Подошедший агент ослабил бдительность, увидев своего друга. Он продолжил приближаться, желая узнать, что произошло за деревом. Хан Сяо поднял руки, и в его руке появился крошечный пистолет с инъекционным дротиком. Он произвел бесшумный выстрел, и дротик воткнулся в шею агента. Эффект транквилизатора не заставил себя ждать. Ноги агента стали ватными, и он начал падать, засыпая. Хан Сяо немедленно бросился вперед и схватил его, не дав упасть. Затем он осторожно потащил агента за дерево. Снаружи усадьбы было 4 патрульных. Они постоянно связывались друг с другом через рацию. Поэтому очень скоро остальные заметят пропажу двух агентов. «Я должен уничтожить все патрули», – подумал Хан Сяо. Агенты секретной службы внутри и снаружи особняка были двумя разными командами. И они связывались друг с другом только время от времени. Устранение агентов снаружи даст ему около получаса. Этого времени будет достаточно, чтобы завершить миссию. Хан Сяо двигался быстро и тихо, как кошка. Он расправился с оставшимися двумя агентами в одно мгновение. Они были хорошо обученными агентами, но всего лишь обычными людьми. Поэтому они не могли никак противостоять Хан Сяо. Убедившись, что все патрульные снаружи устранены, Хан Сяо пробрался в виллу из окна. Он активировал свои электромагнитные очки и полностью увидел структуру виллы. Лысый чиновник крепко спал, обнимая свою молодую и красивую жену в главной спальне, а в другой комнате спала горничная. В таком большом доме было всего 3 человека. Хан Сяо направился в кабинет. Он достал документ, в котором были доказательства, собранные темной сетью, и положил его в очевидное место на столе. С первой целью покончено. «Не буду откладывать. Скоро станет известно, что кто-то проник в виллу. Я должен ускориться». Хан Сяо быстро выскользнул из усадьбы. Агенты секретной службы, которые охраняли снаружи, все еще выполняли свою работу, не зная, что произошло внутри. Хан Сяо проник в виллы еще 3 целей. Все охранники отличались друг от друга, но с его чувством 55 уровня и разведданными, предоставленными золотой лисой и призрачным клинком, а также с использованием своей умной оптической маски и электромагнитных сапог, работа была выполнена довольно гладко, без каких-либо происшествий. Небольшой инцидент произошел с 3-й целью, когда Хан Сяо помещал документ в стол. Вероятно, из-за того, что цель была слишком старой, он проснулся и хотел пройти мимо стола. Хан Сяо торопливо спрятался за торшером в углу. Если не присматриваться, торшеры, как правило, ошибочно могут быть приняты за человека, и их неосознанно игнорируют. Хотя это было очень рискованно. Хан Сяо подумал, что это блестящая идея. Тем не менее, результат полностью отличался от того, что он ожидал. Проснувшись среди ночи, желая пойти в ванную, уже испугавшись, идя по темному коридору, старик прошел мимо книжной комнаты и принял человека за торшером, что заставило его еще больше нервничать. Когда он хотел поближе взглянуть и убедиться, что это просто его воображение, он заметил: «Черт возьми! Там на самом деле кто-то за лампой!» Целью был пожилой мужчина. Он схватился за грудь и рухнул на пол. «Вы убили Дика Ван Вэнсити. Уровень 5. Получено 1 опыта». Цель была напугана до смерти. До смерти. До смерти. «Что? Серьезно?» Хан Сяо был полностью ошеломлен. «Я никого не убивал! Он умер от инфаркта миокарда! Я не виновен!» «Эй, дедушка, проснись! Ты еще не так стар, и впереди у тебя еще так много интересного! Как ты можешь так умереть?» Хан Сяо непрерывно пожимал плечи старика, почти ломая его кости. «Случайно убил цель. Что теперь?» У Хан Сяо разболелась голова. Внезапно к нему пришло озарение, и у него появилась новая идея. «Подожди! Основная цель этой миссии – сократить количество чиновников, выступающих против проекта. Если они все умрут, никто не будет против». «Ачи!» Беннет, который был далеко на южном континенте, внезапно чихнул. У него было плохое предчувствие. «Я простудился?»